Номер 13. Эллен. Территория. Кампус. Университет. Каморка. Эфелианская летопись. Запись номер 4. Революция ведьм. Древние ночнорожденные заключили сделку с ведьмами. Свобода создания леса взамен иммунитета к солнцу мертвой плоти. Открыв глаза, я обнаружила себя в больничной палате кампуса. Она была совсем новой, не отдавала стариной, как в больнице Кшоса, где все разваливалось. Я слышала, как сплетничали медсестры, как матерно кричал мужчина из соседней палаты, которому перетянули бинт, как надрывался хрипящий радиорупор в коридоре. Вскочив и торопливо нащупав обувь под кушеткой, я поспешила покинуть палату. Нужно найти своего смотрителя. Скорее всего, он уже поднял на уши всех дежурных после того, как я пропала с территории учебных корпусов. В коридорах сновали волчицы в человеческом обличье, облаченные в белые халаты. Проскользнув мимо одной, мне на мгновение показалось, что она горит. Привалившись к стене, я окинула взглядом оживленный коридор. В нем прогуливались пациенты, и каждый из них, словно спичка, воспламенялся, падая замертво на пол. Один, еще один, третий, десятый, еще и еще. Пламя стремительно подкрадывалось полотном ко мне по полу, почти касаясь стоп. «Это не взаправду!» Я зажмурилась и снова открыла глаза. Сгоревшие филианы вдруг ожили. Волна пламени по полу бесследно растворилась. Встряхнув головой, в надежде прийти в себя после увиденной картины, мерещившейся всюду, я заприметил открытый кабинет, в котором сидели светлые жнецы. И все как один они уставились на меня пустыми глазами. Было в этих взглядах что-то до мурашек пугающее, будто все разом узрели в моей шкуре огромную дыру и пялились в нее, как в бездну. «А вот и ты», — послышалось из-за спины. Я обернулась, оторвавшись от до жути пугающего вида жнецов, и обнаружила женщину в белой одежде со стаканом воды. «Как самочувствие?» — беспечно поинтересовалась она и протянула мне воду. «Почему меня сюда принесли?» Я жадно осушила содержимое стакана. «Барьеры сказали, что у тебя был перегрев на солнце». Из палаты напротив раздался слезный крик, привлекая наше внимание. На больничной койке лежал мертвый бледный мужчина в красном костюме. Вокруг стояли, вероятно, родственники. Все выглядело, как посмертное прощание. «Почему он в красном?» Пытливо спросила я, не отрывая взгляда от похоронной церемонии. Я отчетливо помнила, что нигде в кампусе не видела этот цвет. Медсестра вопросительно зыркнула в мою сторону. «Это же похоронный цвет!» Она была явно удивлена вопросом. «Но я никогда не видела похорон. Заказанных жертв в порту не хоронили, а почивших родственников у меня не было. Наши предки много воевали, и каждая бойня сопровождалась реками крови. Красный цвет ознаменовал смерть». И тогда до меня наконец дошло, почему жители кампуса не носили одежду этого цвета. Суеверные кретины! Вернув женщине стакан и не теряя ни минуты, я отправилась на поиски смотрителя, молясь шлюхам Шоса, чтобы он еще не поднял шумиху. Пересекая отделение среди толпы в белых халатах, я вдруг заметила несшийся темный силуэт. И что-то мне в нем показалось до жути знакомым. «Этот тип! Он точно знает моего смотрителя. Местный своеобразный представитель власти сейчас сыграет на руку несчастному и испуганному новобранцу». Я помчалась за ним, но, растолкав врачей и пациентов, не смогла найти Эфелиана. Растворился. «Ты что тут забыла, монашка?» Прозвучал мягкий голос за спиной, и, обернувшись, я тут же шагнула назад и чуть не упала. «Монашка и мисс Грация!» Своеобразный страж порядка, смерив меня взглядом, сунул руки в карманы брюк. Вид у него был взъерошенным. От спешки волосы торчали во все стороны. «У меня имя есть». «Эллен?» «Не суть. Что ты забыла в больнице? И где твой смотритель?» «Я бы тоже, топь, хотела знать, где его носит!» Эфелян удивленно приподнял густые брови, его взгляд устремился поверх меня. На все больничное крыло разнесся прокуренный басистый смех откуда-то издалека. «Номер 44», — сказал ночнорожденный. «Это начальник твоего смотрителя. Прямо в конце коридора разговаривает с дежурным врачом. Его мать лежит в этой больнице. Стоит ему повернуть голову, и у монашки будут проблемы». «Дерьмо джилийское! Я не знаю, где мой смотритель!» Послышался голос 44-го. «Ну, тогда я приду завтра. Скажите маме, я куплю цветы». Я будто приросла к больничному полу в ожидании слов. «Новобранец в платке! Немедленно в штаб!» Ночнорожденный резко толкнул в меня в приоткрытую дверь каморки. Я успела только вцепиться в нападающего, повалив его за собой, и дверь захлопнулась. Я с грохотом рухнула и ударилась головой об пол. В глазах завертелись черные мерцающие звезды. Ночнорожденный свалился прямо на меня. Все тело будто окатило ледяной водой от противовидового инстинкта, когда я обнаружила в своей руке ткань пиджака, а после увидела Эфелиана сверху. «Топ-Дже!» «Монс!» Тотчас осадил он. «Тише! Я сейчас встану!» Ночнорожденный поднялся, и я отскочила, как ошпаренная. Он отряхнул одежду и замер. Прислушиваясь, доложил обстановку. «Землеед говорит с 27-м смотрителем. Тот повредил ногу. Болтает о выпивке. Когда они пройдут, мы выйдем». Голова раскалывалась от удара. Выпрямившись, я осмотрелась. Небольшая каморка освещалась одной слабой лампочкой, висящей под потолком. Помещение было забито стеллажами с химикатами и анализами в стеклянных пробирках с коричневыми пробками. Представив, что случилось бы, если бы мы упали на них, я поморщилась, будто заглотила тухлый лимон. Шаги снаружи стали четче. Двое мужчин вышагивали по больнице, громко обсуждая новое расписание и закрепленные за ними территории. Как вдруг прозвучал звонкий женский голос. «Да, мисс Азель, я сейчас принесу образцы анализов». Стук каблуков устремился в нашу сторону. «Монс!» Ночнорожденный отстранился от двери. «Быстро за стеллаж!» Проскользнув сквозь железные стеллажи, мы неуклюже завалились в самый угол, куда почти не падал свет дохлой лампочки. «Слушай внимательно», — прошипел он, нависая сверху. «Если медсестра Азель увидит меня в больнице, проблемы появятся не только у меня, но и у влиятельных личностей кампуса. Поэтому ни звука». «Смотритель ЗОЖ, как ваше самочувствие?» — играючи спросила медсестра. Судя по звуку, она остановилась где-то в коридоре. «Лучше, но мама еще болеет». «Жутко». Ощущение близости к хищнику заставляло кровь в жилах бежать со скоростью света. Давление долбило в голову, как чугунный молот, пока Эфелиан нависал сверху. «Близко. Слишком близко». «Тише», — зашипел он. «Я и так молчу». «Кровь». Он слегка насупился, отчего тяжелая надбровная дуга стала еще более заметна глазу. «Я слышу». «Тише! Не хватало, чтобы ты тут от страха рванула!» «Адаптация еще не прошла!» Казалось, ночнорожденный замедлил и без того неспешные вздохи. Не шевелился. «Я сейчас для тебя, по ощущениям инстинктов, как обычный обращенный. Не трясись так, монаш... Просто не трясись!» «Ты рождался в живой шкуре. Знаешь, каково это быть близко даже к обычным ночнорожденным?» «Я сбавил пульс. Должно сработать». Однако сказанные им слова никак не повлияли на инстинкты. «Монс», — напряженно выдавил он, — «говори. Все, что угодно. Я вижу, что не сработало». Вокруг него витал запах сладкой ведьминской химии вперемешку со слабым привкусом табака. «По тебе не скажешь, что ты клиент ведьм. Давно употребляешь?» Я частый гость тех, кто является постоянным клиентом ведьм. Запах химии от одежды — это аромат подполья. В Шосе подполье имеет иной аромат. Выросла в столице бандитов? Почему Шос? Человеческая приемная семья жила недалеко от порта. Расскажешь? Мы застряли надолго. Хоть развлечем друг друга. Меня трясет! Какие топ его развлечения? Я была возмущена подобной дерзостью, но Эфелиан ночью лишь ухмыльнулся, как лис. Мне никогда раньше не доводилось видеть ночнорожденных настолько близко, ровно до этого момента. И первое, что удалось разглядеть — мраморное лицо, будто неживое, искусственное. Прятки за стеллажами затянулись, инстинкты разогнали пульс до предела. «Рассказывай про порт», — недовольно выдал Эфелиан. «Я не привык обсуждать живыми бытовые дела ночнорожденных». «Счастливых историй не будет». «Мне все равно. Просто говори». «Порт — сборище недоумков. Грязная работа, хоть и приносила деньги, но не ценилась. За провинности ведьмы барона травили меня, затем давали противоядие, а потом снова отравляли, наблюдая, как я валяюсь в конвульсиях на полу с пеной у рта. Вот такая вот веселая жизнь вокруг вони дерьма, морских немытых шлюх и алкоголя». Он нахмурился и перебил. «Ты сегодня угомонишься, дикарка? Я слышу кровь. Мон спросил же тише, выдашь нас!» Ночнорожденный недовольно цокнул. «Я замедлю пульс еще сильнее. Это должно помочь». Он сделал глубокий вдох. И даже сквозь блеклый свет я увидела, как расширились его зрачки. Громко сглотнув, он прошипел. «Ты не одна сопротивляешься». Ощущения, что до этого крались колкой поступью под кожей, постепенно ослабевали. Напряженный, как натянутый канат, момент стал мягче. Хищник, выжидающий, затаился, силясь не спугнуть жертву. «Жертву? Это же Белый город! Эфелианы стихий больше не жертвы!» «Ближе! Я желала разглядеть его ближе!» Любопытство? Ощущения заиграли другими красками. Я подняла руку и, выставив лишь палец, хотела коснуться удивительной кожи. «Как любопытный ребенок!» завороженно созерцавший что-то притягательное и желавший почувствовать это. Ночнорожденный склонился ниже и произнес: «Коснись меня». Рука дрогнула, а он добавил: «Не бойся, коснись». Я будто впала в ступор, так и не решилась. «Когда-нибудь сможешь», — прошептал он. «Ты так и не ответила, что делала в больнице». Воспоминания мгновенно ударили картиной трагедии огня. Я просто стояла и наблюдала за тем, как они мучительно умирали, как плакали, как болезненно стонали. Никто не смог остановить огонь. «Перегрелась», — соврала я. «На солнце перегрелась, вот и принесли меня сюда». «Эфелиан огня перегрелся?» «Да, такое бывает, наверное. И вообще, зачем ты мне помог?» «Тише», — шикнул он. Из коридора донесся женский голос. «Мисс Азель, я проверю мать Изоша, а после принесу вам анализы. Я быстро!» Шаги стали удаляться в сторону центрального входа. Голоса замолкли. «Так зачем?» — повторила я. «Ты даже имени своего не назвал». «Тебе не нужно его знать. По крайней мере, сейчас». Повседневную суету в коридорах наполняли звуки больницы. Смотрителя и медсестер больше не было слышно, и ночнорожденный направился к выходу. Оказавшись возле двери, он положил ладонь на ручку и, не оборачиваясь, произнес: «У меня тут были дела, но я почувствовал запах крови огня. Пришлось отклониться от расписания. Случайность оказалась тебе на руку. Но я не собираюсь вот так каждый раз прикрывать тебя». «Я не просила отклоняться от расписания». Ищи своего сопровождающего, а не приключения на задницу. «Имя!» — требовательно повторила я. «Топ-джилийское! Тебе сложно его сказать?» На самом деле, мне стоило поблагодарить его за удачную реакцию в подходящий момент. Но, наблюдая за высокомерным эфелианом ночи, я почувствовала, как благодарность будто застряла в глотке, как огромный недожеванный кусок дичи, и никак не хотела из меня выходить. «Оставлять собеседника без ответа — дерзость! У тебя ее хоть отбавляй!» «Я отвечу тебе в другой раз». Но он так и не открыл дверь. Медлил. «Если будешь неосмотрительна, можешь вылететь раньше времени, так и не успев рассказать правду». Он обернулся, приподнял уголок губ, где не было шрама, и изумрудный взгляд в одно мгновение выдал в нем не высокомерного грубияна, а раззадоренное животное, исполненное любопытство. У меня проскользнула мысль. Он что-то задумал. «Я наблюдатель», — вдруг добавил он, расплывшись в нахальной улыбке. «И я хочу увидеть, чем закончится история потомка огня». После того, как ночнорожденный покинул каморку, я успела обойти все отделения больницы, на этот раз более осторожно, стараясь не наткнуться на смотрителей. На второй час поисков я бросилась на городские улицы, питая надежду встретить того, кого никогда в жизни больше не желала бы увидеть на своем пути. Я помнила вкус тех пилюль, помнила обряд вступления и слова «Добро пожаловать в кампус». Месяц. Ровно столько давали новобранцам для адаптации. Месяц. Ровно столько придется отсчитывать дни молчаливой пытки рядом с ним. Смотрителя я, топ его, так и не нашла.